Вы прослушали книгу Григория Борзенко «Золотой остров» из серии «Пиратские клады. Необитаемые острова». Читала Ангелина Башко. А сейчас мы предлагаем вашему вниманию текст, который предваряет все книги серии «Пиратские клады. Необитаемые острова». Вы можете стать обладателем клада. Золотые слитки. Такую награду получит самый внимательный и сообразительный слушатель этой книги. Все мы родом из детства. Воспоминания детства самые добрые, самые теплые, самые светлые. Кому-то запомнилась колыбельная матери, кому-то первый школьный звонок, кому-то первое увлечение, со временем переросшее в первую, пусть и трижды наивную, детскую любовь. Все это было и в моей жизни. Однако из детских и юношеских воспоминаний мне наиболее запомнилось то, какое потрясающее впечатление произвели тогда на меня прочитанные книги «Остров сокровищ», «Робинзон Крузо», «Одиссея капитана Блада». Совершенно неповторимый и романтический мир, в который я окунулся при прочтении этих романов, настолько поразил меня, что и спустя годы, став уже взрослым человеком, я так и остался болен этим увлечением. Все книги, что я написал и которые, дай Бог, напишу в дальнейшем, появились на свет благодаря упомянутому все никак не проходящему увлечению. Дальнее плавание и необыкновенные приключения, воинственный клич, доносящийся с палубы пиратского судна, и жаркая абордажная схватка — это то, что волнует души многих романтиков. Однако при всем этом существует и нечто иное, что еще больше приводит в трепет любителей приключений и кладоискателей. Я имею в виду клады и сокровища. Не обошла эта страсть стороной и вашего покорного слугу. Сколько литературы мне пришлось перечитать в детстве и юности, чтобы выудить оттуда все, что касалось таинственных историях о сказочных сокровищах на островах Пинос, Оук, Григон, Кокос и других. Сколько вашим покорной слугой было перелопачено земли в местах, где, по рассказам матери, раньше находились дома помещиков, спешно бросавших их и бежавших прочь от революции 1917 года. Однако самое удивительное заключается в том, что мне всегда нравилось не столько искать клады, сколько самому прятать их. Ни один такой клад я закопал, будучи пацаном на подворье родительского дома, да замуровал тайком от взрослых в стену дворовых построек, в то время, когда строители уходили на обед. Я не зря взял слово «клад» в кавычки, поскольку ничего сверхценного прятать в шкатулке, выпрошенные для этой цели у матери, я тогда, естественно, не мог. Впрочем, это как сказать. Помимо моих обращений к потомкам до дневников, там были и старинные дедовы пуговицы с выгравированными гербами до годом изготовления, найденные на чердаке. 18 века коллекция собранных мною же старинных монет, среди которых, помнится, были очень редкие. Однако проходили годы, и мысль о самом настоящем, реальном кладе приобретала все более значимые очертания. Повторюсь, мне хотелось не найти такой клад, а самому спрятать его. Было бы просто здорово, если бы мой клад начал интересовать и волновать кого-то так же, как меня самого увлекали в юности клады островов Григон, Кокос и других. Какие страсти кипели вокруг этих кладов, какие величайшие драмы разыгрывались при поисках этих сокровищ. Так до сих пор, кстати, и не найденных. Сколько кладоискателей с горящими от возбуждения и азарта глазами копались в архивах, выуживая любые сведения обо всем, что касается интересующего их вопроса, а затем самолично брали в руки лопату и с трепетом в душе замирали, когда ее лезвие натыкалось на очередной находящийся в земле камень. Естественно, что самоличие в одночасье я не мог предложить миру клад, окутанный ореолом подобных легенд. Однако сделал все возможное, а может быть и невозможное, чтобы моя задумка имела и неповторимую изюминку, и интригу, и, конечно же, тайну. Что это за клад, если его не окружает все перечисленное выше? Идея самому спрятать клад, зашифровать координаты этого места и включить его в текст одной из своих книг родилась, возможно, у меня еще в детстве, когда я исписывал толстые общие тетради своими первыми, пусть даже трижды примитивными повестями и романами: «Приключения одноглазого пирата», «Приключения на суше», «Морские приключения» и так далее. И вот теперь, в зрелом возрасте, пришло время воплотить свою мечту в реальность. В каждом из своих романов из приключенческой серии «Пиратские клады. Необитаемые острова» я зашифровал место, где спрятан клад. Это не простая шифровка. Это целая история, умело вплетенная в сюжетную линию, которая и будет являться разгадкой того, где же находится обусловленное место. Сама по себе тайна, спрятанная в книге, должна волновать кладоискателей не меньше самого клада. Чего-чего, а опыт в подобных зашифровках у вашего покорного слуги имеется. Еще в детстве мы, пацаны, начитавшись о похождениях Шерлока Холмса, зашифровывали друг другу послания в виде пляшущих человечков. Долго пришлось поломать голову над тем, из чего же будет состоять клад. Решил остановиться на обычных золотых банковских слитках, которые ныне без проблем можно приобрести в различных коммерческих банках. Кроме того, уже сейчас серия «Пиратские клады. Необитаемые острова», на мой взгляд, является настоящим подарком для любителей приключений, романтиков и кладоискателей. Как я любил раньше ломать голову над разгадкой всевозможных логических задач и прочих расшифровок. Хотелось бы верить, что и другие, читая мои книги, познают присущий вашему покорному слуге азарт, пытаясь разгадать тайну неуловимой зашифровки. Утешу самых нетерпеливых. В этой книге я не так уж и сложно зашифровал вожделенное место, чтобы у вас была возможность рано или поздно добраться таки до золотишка и убедиться, что автор вас не обманул. Но в следующих книгах... Вы знаете, я не против, чтобы мои тайны волновали многих и после меня. Я просто поражен выходкой знаменитого пирата Оливье Вассера, который во время казни в последние мгновения своей жизни уже с петлей на шее с криком «Мои сокровища достанутся тому, кто прочитает это!» бросил в толпу, собравшуюся вокруг виселицы, нарисованную им карту с замысловатыми и непонятными надписями по краям. С той поры прошло ни много ни мало 2,5 столетия, а ни одно поколение кладоискателей многих стран так и не могут разгадать тайну загадочной карты, которая не перестает будоражить их воображение. Григорий Борзенко. От автора. Это предисловие было задумано мною в надежде, что к первому изданию серии удастся найти спонсора, с помощью которого можно будет реализовать этот проект. Поскольку таков пока не найден, автор и издательство решили оставить предисловие, предполагая, что оно может заинтересовать потенциальных спонсоров. То есть тех, кто предоставит золотые слитки для реализации этого проекта. Вне зависимости от этого, у читателей и слушателей книг серии «Пиратские клады. Необитаемые острова», благодаря этому необычному замыслу автора, есть прекрасная возможность прикоснуться к необычной и волнующей тайне. Ведь зашифрованные автором в тексте места существуют на самом деле, и истинным кладоискателям интересно было бы вычислить их. Даже ради самой интриги, а не только ради сокровищ.